Опыт возвращения. Всякое путешествие – шок. В родные края – электрический. Неудивительно, что приезд в Ригу высекает из меня искру. Но, как в испорченной зажигалке, она освещает лишь фрагмент пейзажа, оставляя в темноте картину целиком. Чтобы проникнуть в нее, надо сюда не приезжать, а здесь жить, что я и делал, пока не отправился в Америку. За годы разлуки Рига изменилась, как все мы, но наоборот, чем старше, тем краше. И я ее с трудом узнаю, как себя на школьных фотографиях. Сегодня это шедевр городской эклектики. 8 столетий спрессовались в одно условное и прекрасное прошлое. Если желудь – энтелехия дуба, то конечный продукт реставрации – город Бель-Эпок, остановивший историю в нужный и счастливый момент. Рига выглядит так, как должна, такой, какой она себе снится, но точно не похожей на ту, что когда-либо была. Заново включившись в Европу, Рига перегнала ее. Теперь она вся старая, но с иголочки. Все, включая деревянные дома, которые того стоят, возвращаются к своему идеальному облику. Власти пристально следят за ремонтом и не позволяют никакого произвола. Любая деталь, от архитектурных излишеств до практичных, но изящных дверных ручек, обязана соответствовать оригиналу. От этого происходит эстетическое недоразумение. Город – сплошной анахронизм. Тут все древнее стало свежим и одновременным. Замок крестоносцев, католические монастыри, протестантские церкви, ганзейские амбары, шведские ворота и беззастенчиво разукрашенные дома Ар-Нуво, которые здесь называют югенд-стилем. Дальше Рига не пошла, и единственная сталинская высотка гниет на обочине. Удачно застывшая история переносит нас в самую удавшуюся Риге эпоху – предвоенную. Когда-то Рига была третьим по значению городом Российской империи. Говорят, я не проверял, что здесь построили первые танки, автомобили, телефоны, приемники и все остальное, без чего нынешняя Рига легко обходится, ибо она, как говорят, я не проверял, ничего не производит, живя красотой, туризмом и банками. В начале 20 века, которому подражает век нынешний, богатство рижан выплескивалось на улице так очевидно, что каждый дом отказывался походить на соседний. Изделие целой сотни талантливых зодчих – Рига – архитектурная фантазия на европейские темы. Бесконечное разнообразие сюжетов и деталей складывается в одно эпическое полотно, которое ни одному городу не уступает и многие превосходит. Но самое удивительное, что я здесь жил и ничего об этом не знал. Возможно, потому что не любил свое детство. Слишком рано научившись читать, я заменял друзей и врагов персонажами, но все равно страдал от одиночества. Школа была тюрьмой, двор с лужами, небо серым, город тоже. Чтобы вернуться в Ригу и увидеть в ней праздник, понадобилась смена оптики и режима. Первое свойство демократического государства – всеобщее недовольство. В тоталитарных странах ее ругают шепотом, в авторитарных – на демонстрациях, в нормальных – постоянно. Ведь тут она своя, на виду и меняется. Все, кого я встретил, с кем выпил и поговорил, внятно объяснили мне, почему в Латвии плохо, но будет хуже. Иногда в таком положении дел были виноваты русские. Часто латыши и всегда, к моему удивлению, американцы. «Ваши, — сказал мне латвийский финансист, перепутав меня с Вашингтоном, — не понимают, что в странах третьего мира коррупция — орудие модернизации. Ваши, — возразил ему другой финансист, перепутав меня с Пентагоном, — не понимают, почему американские солдаты должны защищать страну, которая отмывает русские деньги. Ваши, — резюмировал третий финансист, который принял меня еще и за Уолл-стрит, высасывают наши бюджетные деньги и надувают Латвию, как могут и хотят, продавая ей устаревшие вооружения. С русскими было не проще. Однокурсник, учитель русского языка в латышской школе, карьера, от которой я сбежал в новый свет, пророчил лингвистическую катастрофу. Нынешнее поколение российских детей вырастет в латышских школах инвалидами русского языка. Они даже с родителями будут говорить с акцентом. Ты же понимаешь, что это значит? Еще бы. Нынешнее поколение российских детей в американских школах обречено на ту же судьбу. Наши внуки в Латвии уже не прочтут Пушкина. Боюсь, что его и в России скоро будут читать со словарем и менять на Гарри Поттера. Не сумев ни с кем договориться, я опускал политику, нажимал на эстетику и хвалил фасады. Все на них и уходит, горевали собеседники. Одна показуха. Зато какая? Не сдавался я, но и тут не нашел сочувствия. «Новая Рига портит прежнюю и любимую», сказал самый знаменитый сейчас рижанин, режиссер Алвис Херманис, с которым мне удалось познакомиться. Тотальный ремонт содрал патину естественного увядания. История лишилась морщин, все стало нарядным и искусственным, словно надутое ботоксом. Представьте себе, если бы такую операцию провели в Венеции. Я представил и прикусил язык, пока Алвис рассказывал поучительную историю. В советское время мою знакомую выпустили в Венецию, в составе делегации, конечно. Впервые увидав город, о котором все мы мечтали, она расплакалась. Представленная к делегации дама Порторг сказала, что хорошо ее понимает. До чего город довели? Вся штукатурка облезла. Я понимающе закивал, но про себя не согласился. Рига никак не похожа на Диснейленд. Как бы ее ни омолаживали и не приукрашивали. Рига погружена в особую ауру, которая источает аромат подлинной старины. Иногда буквально, особенно на Москачке, добавил мой школьный товарищ, упомянув район, в мое время известный хулиганами, а сейчас руинами, до которых еще не добралась джентрификация. Прекрасные города создают архитекторы, великие писатели и вторые, пожалуй, важнее первых, ибо описанное долговечнее построенного. И легенда, как это произошло в Риге с роскошным ганзейским домом Черноголовых, позволяет вырастить разрушенное заново. В рождении городского мифа участвует толпа творцов. Короли и солдаты, монахи и еретики, художники и ремесленники, повара и лицедеи. Но лучше всего получается у пишущих. Париж, мушкетеров и Пруста. Прага Кафки и Швейка, Лондон Диккенса и Холмса, Петербург Гоголя и Достоевского, Нью-Йорк О. Генри, Буэнос-Айрес Борхеса, Дублин Джойса, даже Драгобыч Бруно Шульца. Бывали и такие чудеса, что одному автору удавалось создать мифы сразу двух городов. Мы знаем булгаковский Киев, который в Белой гвардии зовется как Рим Уливия город, и булгаковскую Москву, по которой водят туристов. Обычно мифы растут медленно, словно дубы, но я видел, как они возникают прямо на глазах. Такое произошло с Вильнюсом, за который взялся его знаменитый уроженец Томас Венслова. С восторгом читая его книгу, которую он коварно выдал за путеводитель, я вникал в тактику мифотворчества. Живя по соседству с Литвой, я часто ездил в нее за Чёрлёнисом, Мильтинисом, джазом и плакатами. Но только от Венслова я узнал, что Вильнюс вместе с Афинами и Римом входит в триумвират языческих столиц, что он может считаться самым северным итальянским городом, что Вильнюс – щит Европы, веками защищавший ее от Азии. Разоблачив, но сперва рассказав фальшивые легенды Вильнюса, Венслова переоформил накопленный поколениями городской миф в роман с извилистым сюжетом, героическим конфликтом и целой ратью увлекательных персонажей. Добравшись до этого вывода, я открыл еще один секрет. О городе надо писать так, будто его нет и никогда не было. И тогда он расцветает в той параллельной действительности, где слова равны камням. Когда такую книгу напишут о Риге, она, наконец, станет тем, чем заслуживает стать. Бесценным украшением Европы.